Через Ларса Дон поставил портальную метку в 500 метрах от зала управления. Ближе не получилось. Я через Атлас открыл новый портал, по ключу. Идя к Атласу, я начал обдумывать план, как мне заманить магистров в ловушку. Внезапно Дон схватил меня за руку, и в основание черепа как будто впилась раскаленная игла, а Дон тем временем с огромной силой кинул меня в сторону зала управления, добавляя максимальной скорости при помощи телекинеза. Я на одном только рефлексе максимально ускорил тело и сознание, но все равно не успевал даже понять, что происходит. Митра, шедшая чуть впереди, вместо того, чтобы мне помочь или как-то остановить мой полет, создала вокруг меня ледяной панцирь и выдала такой силы пинок, что если бы не панцирь, я бы точно умер. Как в замедленном кино, я видел удаляющихся друзей, которые начали творить уж совсем странное. Дон начал высвобождать просто гигантское количество энергии из накопителя. Ее было так много, и делал он это так быстро, что его руки начали обугливаться, и всю эту энергию он тратил на создание псевдовещества, возводя между мной и ими стены, которые буквально тут же рассыпались. В нескольких шагах за ними появилось маленькое черное солнышко, которое с бешеной скоростью всасывало в себя все. Вся магия, все псевдовещество, Дон, Митра, Кара, Тайра, Рита. Их всех меньше чем за секунду поглотило это солнце. «Да что это за хрень такая?» – закричал я. Они совместными усилиями смогли откинуть меня больше чем на 100 метров, и затормозил я об стену, не совсем удачно. Как минимум я сломал руку, но сейчас я даже не обращал на это внимания. Я перешел полностью на магическое зрение и смотрел в сторону, где несколько минут назад были мои друзья. А там была абсолютная тьма в магическом мире. Это была огромная сфера, диаметром в 150 метров, которая поглотила все магическое. В ее центре, слегка покачиваясь, висел камень, размером с кулак, черный, с легкими искорками черного цвета. Он левитировал над полом на высоте 1 метра, и был единственным объектом, выделяющимся в магическом диапазоне. Кристальная тюрьма. Я знаю, что это, Дон. Тот укол в затылке, это пакет про эту хрень. Это ловушка для магов любого уровня, артефакт, который после активации поглощал все магическое в диапазоне 100 метров от места срабатывания, при этом возмущая пространство так, что сбежать было невозможно. Они просто выкинули меня, а Дон и Митра создавали меду мною и этой черной дырой магические препятствия, просто выливая силу, чтобы она не могла дотянуться до меня, пока я не вылетел из зоны поражения. Существовало несколько версий этого артефакта, с различными дополнительными эффектами. Но суть была одной: любое живое существо превращалось в энергию, а после всасывалось в артефакт, оказываясь полностью запертым в нем. Он мог поглотить огромное количество энергии, и даже архимага можно было пленить таким способом. Собственно, против магов он и использовался. Невероятная мощная и безумно дорогая штука. После пленения, в зависимости от типа артефакта, с пленными происходили разные процессы. Либо они оказывались в безвременье, такие камни официально применяли власти для поимки транспортировки особо сильных магов, кроме всего прочего выкачивал из плененного силу, которую мог поглотить пленивший, или не забирать, и тогда маг высвобождался с тем объемом силы, что и попал в тюрьму. А была и его неофициальная версия. Черная тюрьма. Возможность выкачивания энергии была возведена в абсолют. Он давил на пленников, выжимая энергию и разрушая личность, стирая ее, оставляя от пленного только источник, который продолжал вырабатывать энергию еще много десятилетий. Такие артефакты были под строжайшим запретом, но их неэффективность наглядным примером маячила в 100 метрах от меня. Это была именно черная тюрьма. Все эти знания пронеслись у меня в голове за долю секунды, и теперь, я хоть и не представлял, как мне вызволить моих друзей оттуда, но хотя бы знал, как дать им не погибнуть. Нельзя откачивать энергию из камня, а лучше подливать. Подскочив, я метнулся за камнем, и тут же резко остановился, и развернувшись, помчался в Атлас. Это была ловушка для нас, и мы в нее попали. Но ведь кто-то придет забирать камень, он мне нужен. Сам я не смогу вытащить их оттуда. Ни знаний, ни опыта. Добежав до Атласа, я чуть не врезался в стену, так как действовал все еще на максимальном ускорении. Фактически с момента срабатывания ловушки прошло секунд 20. Инициация прошла успешно. Область без магии я все еще создать не мог. Для этого нужно полежать в озере, но вот Атласом и прилегающим пространством управлять уже мог. Сконцентрировавшись на своих ощущениях, Я стал одним целым с прилегающей территорией и стал ждать врагов. Глава 14. Через 20 минут субъективного времени я сбросил ускорение. Ждать стало легче. За это время я постарался сделать так, чтобы камень не могли захватить ловкостью, завернув его в каменную улитку и запретив в этой зоне любые порталы. Я боялся, что перемещение камня может почувствовать установивший. Мое ожидание длилось еще 4 часа. За это время перелом на руке уже успел схватиться, продемонстрировав мне хваленую регенерацию в действии. Как мне теперь воевать с этими монстрами? Что мне делать? Мой предыдущий план строился на атаке Миранной зоне без магии. Зону я такую скоро создать смогу, а вот Миран теперь нет. Да и вообще, похоже, я заигрался. Нужно было остановиться на 6 атласах и вести переговоры, как и планировалось с самого начала. Можно было торговаться. Можно. На моей стороне была сила. Я в любой момент мог потребовать от Ларса связаться с Иоанном. Уж он-то точно знал, как это можно сделать. Зачем эта гонка? Кому и что я доказывал? Потерял друзей. Я от бессильной злобы на самого себя ударил кулаком в пол. Поморщившись от боли, с удивлением увидел, что вместе удара камень немного раскрошился. Это немного привело меня в чувство. Я, конечно, действовал бездумно, тактически совершенно неверно, и если бы не множество изъянов ордена и его неготовность к современной жизни, я бы уже давно был мертв. Магистры показали это максимально доходчиво, а все потому, что я не работал головой. Надо было сразу прыгать в мир перекрестка, еще тогда, когда я только о нем узнал. Ведь все было на ладони, все доказательства, знаки, намеки. Теперь нужно делать то, что нужно. Первое. Защитить и вызволить друзей. Второе. Раздать долги. Магистры должны умереть. Я не имею права спускать это со счетов. Третье. Учиться. Надо срочно учиться, и по-хорошему, до того, как я пойду мстить магистрам. А сейчас мне нужен язык. Одного из этих шустриков я точно поймаю. Думаю, что за камнем придет кто-нибудь из троицы моих бывших квартирантов. Ожидание продлилось еще 3 часа. Я уже начал беспокоиться, что за камнем никто не придет, или что они узнали о ловушке, но они меня не разочаровали. За камнем действительно отправилась троица, но в этот раз двое остались снаружи и один пошел вовнутрь. Что ж, разумно с их стороны, но мне хватит и одного. Интересно, а если я отсеку его, когда он пройдет километр, его друзья придут его спасать? Надо попробовать. Я ничего не теряю. Когда до камня оставалось 500 метров, а до выхода наружу уже километр, я отсек шедшего за ним человека в следующем гроте, пока ничего не предпринимая. К моему удивлению, оставшиеся на поверхности ничего не предприняли, то есть остались спокойны, как и тот, что был заперт. Несколько вялых попыток пробить стену ни в какое сравнение с предыдущими атаками не шли. Похоже, это кукла. Решили сами не соваться. Ладно, будем ждать. Прошло еще 2 часа, возле пещеры появился еще один человек, и пошел к первому. Я решил не предпринимать никаких действий, толщина стены там была уже больше 10 метров, а черную тюрьму я надежно отгородил. Покопавшись в библиотеке кольца, я значительно больше узнал об этом артефакте, справочных сведений было там хоть отбавляй, а вот реально полезных, пшик. Открыть тюрьму и выпустить наружу мог только тот, кто активировал камень. А еще я достоверно узнал, что это камень на Архимага. Объем поглощаемой разом энергии напрямую зависел от размера, а кроме всего прочего требовал невероятно дорогих и редких ингредиентов, обычно жизненно важные органы особо опасных магических существ или тварей, которые были сильно против изъятия этих органов из себя. Сведения о том, как такую тюрьму деактивировать, заканчивались тем, что это делает либо маг-надзиратель, ловушку установивший, либо старший маг, либо первое лицо государства, или тот, кому этот ключ был передан. То есть существовало как минимум 3 уровня доступа, так как в обратную сторону правила не работали. А если это так, значит, что 100% существуют и технический аккаунт, и недокументированные возможности, в том числе и на извлечение. Эти двое тыкались возле стены уже час, когда один из тех, кто был перед пещерой, вдруг закричал на английском: «Эй, Атлант! Ты меня слышишь?» Это была та самая девушка, которая обещала меня убить. Если кричит, значит, сомневается. Вдруг блокировка этих двух – это хитрая ловушка, работающая в автоматическом режиме, а сама она в пещеру сунутся биться. Вдруг я смог спастись? Будем соблюдать режим тишины. Посмотрим, у кого нервы не выдержат первыми. Порталы здесь запрещены, придется топать пешком. Она прокричала еще несколько раз, а потом, выморавшись, на каком-то незнакомом мне языке, села в задумчивости на землю. Общались они мысленно, так что подслушать не удалось. Зона моего контроля простирается еще на 200 метров, за их спины. Как можно поймать их незаметно для них? Ведь им достаточно несколько раз прыгнуть, и они выйдут за зону, в которой я не могу контролировать материю. А может попробовать под ускорением? Так, проведем эксперимент. В одном из залов я максимально быстро вырастил сталагмит, а потом, ускорившись, попробовал сделать то же самое. Не понял. Субъективно скорость роста была одинаковой, а вот объективно во втором случае я был ускорен более чем в 15 раз. Значит, скорость оперирования материи зависит не от физической возможности материи, а от возможности оператора. Точно, Дон ведь говорил, что Атлас работает на принципе инфомагии, предоставляя оператору такую возможность. Он никак ее не ограничивает, есть только ограничения в сознании оператора. Так, основной принцип инфомагии – это прямое управление реальностью без посредников. А это невероятно сложно, так как надо совершенно точно представлять, что ты хочешь получить, до мельчайших деталей. Атлас делает это за оператора, как огромный вычислительный центр, получив только примерный набросок результата, просчитывать все остальные детали. Так, а вывод какой? Вывод в том, что я идиот, имея столько подтверждений этому, не сделать таких простых выводов. Ограничения о возможном и невозможном только в моей голове. Эксперимент номер два. В том же зале создаю стеклянные сталагмиты. Нет ограничений на материал. Отлично. Эксперимент номер три. Создаю прозрачные стены с прочностными характеристиками стали. Появилось несколько стен, обрисовав небольшой домик, для полной схожести сделал ему крышу. Создав над домом камень весом в пару тонн, уронил на него. На потолке дома появилась небольшая вмятина. Просто прекрасно, материал можно задавать просто по входным свойствам. Это же такой полет фантазии. Надо только поэкспериментировать, как будут вести себя эти материалы за пределами Атласа. Кажется, не все так просто, как может показаться. Так ведь и золото можно создавать в неограниченных количествах. В качестве подтверждения я создал золотой слиток весом в пару тонн. Мда, а я каменные стены, каменные шипы, давно бы все сплошным слоем стали закрыл. Здесь так и сделаю. Следующий эксперимент. Создание материала, который мгновенно, за 0,01 секунды удлиняется в 2 раза, и не проводит магию. Ничего не произошло. Видимо, сложно, или не невозможно. Разобьем задачку на 2. Создание материала, который удлиняется вдвое за 0,01 секунды. В зале экспериментов появился кристалл, высотой в 1 метр. И ничего. Так его надо как-то спровоцировать на удлинение. ХМ, задачка. Тот же запрос, но материал должен удлиняться после удара в боковую грань. Появился такой же кристалл, но молочно-белого цвета. Небольшой каменный шип ударил его в бок, и кристалл резко удлинился вдвое. Вот это да. Последний штрих. Нужен материал, блокирующий магию. Я столько про подобные читал, что его просто не может не быть. Теперь повоюем. Проведя еще серию небольших экспериментов, я сконцентрировался на своих гостях. Эти двое продолжали сидеть возле входа, как ни в чем не бывало, видимо, чего-то ожидая. Непростительная халатность, фатальная в их случае. Я постарался максимально медленно, не спеша, так чтобы не выдать преобразование под ними движением земли, создать основу для ловушки. Ряд кристаллов длиной 6 метров, упирались в каменное основание, сверху лежали пруты черного металла, блокирующего магию и не подверженного магическим воздействиям, ряд направляющих и вертикальные стены по бокам. Как только ловушка была готова, я, максимально ускорившись, создал ряд каменных шипов, которые ударили кристаллы в боковую поверхность. Пара магов примерно за 0,01 секунды оказалась в шалаше из прутьев антимагического металла. 2 ряда вышли под 45 градусов, создавая над ними крышу, а еще 2 закрыли боковые стенки. Прутья тут же начали переплетаться, сливаясь в 1 монолитную клетку, в которой не было дверцы. Теперь поговорим. Я попытался телепортировать клетку сюда, но портал рассеялся. Значит, сложным путем. Клетка погрузилась под землю, и начало подземный путь ко мне, минут через 10 должна добраться до зала, который я определил им как камеру. Как только они прибыли в грот, я создал голема, повторяющего мои контуры, из того же металла, что и клетка. Выглядели арестанты хреново. Путешествие под землей как-то слишком плохо на них сказалось, сильная одышка и слабость подкосила обоих. «Если ты хотел нас убить, мог бы сделать это более изощренно. Задохнуться под землей, не имея возможности колдовать, это бесславная смерть. Откуда у тебя столько двемерита?» — заговорила со мной девушка. «Вежливые гости сначала представляются», — ответил я. «Вежливые хозяева не сажают гостей в клетку. Второй раз ты меня поймал, и этот еще унизительней, там меня ждала смерть, но я могла защищаться, а здесь я вообще как собака в клетке». У девушки явно был отходняк, и она не совсем соображала, что несет. «Вежливые гости не хотят убить тех, к кому идут в гости. Вежливые хозяева бывают разными, но вот», — начала парировать она. «Хватит, у тебя два варианта, или ты как-то купишь свою жизнь, или умрешь. Тебя тоже касается», — обратился я к парню. Волевым усилием заставил клетку разделиться на две, вырастив поперечную стену и раздвинув на расстояние нескольких метров. Между ними вырастил непрозрачную звуконепроницаемую стену. «У вас есть 2 часа, потом я слушаю каждого из вас 10 минут, а по результату один из вас умрет». Время пошло. Для наглядности я ярко осветил зал и материализовал огромные песочные часы. Голем отошел к ним, одна его рука превратилась в топор, а вторая в меч. Нужно создать им правильный настрой. Судя по всему, сейчас уже ничего интересного происходить не будет. На всякий случай, я закрыл вход в пещеру каменной стеной, а изнутри создал слой двемерита. Выйдя из зала управления, я забрал кристальную тюрьму. Как только я коснулся ее, она тут же перестала левитировать, ложась тяжестью мне на ладонь. Камень тут же начал отдавать мне энергию, причем немалый объем. Я прекратил прием и даже попытался вкачать в камень энергию, но что-то я делал неправильно, хотя энергию камень передавать перестал. Я вернулся в зал управления, еще раз просканировал окрестности, заровнял участок земли, где поймал магов, и, раздевшись, лег в озеро. Нужно было пройти полную инициацию. Через 2 часа я был свеж, полон сил, с полностью здоровой рукой и уровнем доступа 18. Пора поговорить с моими гостями. Камень я прихватил с собой, надеюсь, один из них расскажет мне про него что-нибудь новое. Я с помощью кольца накинул на себя вуаль тьмы, она должна размывать черты моего лица и фигуру. Во-первых, дополнительный психологический эффект, а во-вторых, вдруг я смогу использовать их как-то иначе. Не нужно, чтобы они видели мое лицо. Переместившись в зал с пленниками, я подошел к клетке с девушкой. При приближении к клетке на расстоянии в 0,5 метра, я почувствовал отток магических сил. Вот это да! Вот как работает двемерит. Он просто ее поглощает. А куда девается? Так, это на потом. Сейчас допрос. Сделав шаг назад, я начал разглядывать девушку. Выглядела она откровенно плохо: впалые щеки, красные глаза, растрепанные волосы, сутулая поза. В первый раз она показалась мне значительно более привлекательной. «Ну как, чем ты можешь купить свою жизнь?» — придумала. «Я весь во внимании. Меня зовут Люси. Я личная ученица магистра Николаса. Маг-универсал, с высоким стихийным потенциалом. Обучалась в Академии волшебства при дворе короля Колина VI, в мире Натрим. Там меня и нашел Николас. Предложил стать его личной ученицей. Я могу рассказать тебе про подготовку магов, про то, как стать магистром, про кристальную тюрьму. Только выпусти меня отсюда, или я очень скоро умру от истощения. Столько двемерита поглощают всю мою магию. Начало неплохое. Выпускать я тебя, конечно же, не стану. Надеюсь, ты не считаешь меня идиотом, но клетку мы сейчас немного модернизируем. Раздевайся». «Что, совсем сдурел? Или ты сама, или я?» 3 секунды на размышление. Она с вызовом смотрела на меня, не шелохнувшись. Я не собирался с ней церемониться, а одежда – это место, где можно спрятать артефакты, к которым я точно прикасаться не собираюсь. Для допроса мне нужен с ней нормальный зрительный контакт. Я хоть и не обученный маг, но вот именно в допросах мне поучаствовать удалось. Несколько нитей двемерита потянулись к ее ногам и рукам, и, обвив запястья и лодыжки, растянули ее, заставив встать и раскинув руки широко вверх, и расставив ноги. Еще несколько нитей прошли под одеждой, и, натянувшись, рассекли всю одежду по бокам, от рук до лодыжек. Разрезав остатки на плечах и управляя теми же нитями, я собрал ее в кучу и упаковал в небольшую коробку из двемерита. На амулеты даже не проверял, там они гарантированно работать не будут. Люси стояла передо мной абсолютно голая и просто пышущая гневом и негодованием. «Как ты, «Посмел. Я тебе предлагал по-хорошему. Ты сама выбрала. Вокруг ее запястья я сформировал кандалы, полностью монолитные. Мне замки не нужны. От кандалов кверху решетки теперь шли тросики. С ногами то же самое. На всякий случай я сделал обручи с двемерита вокруг лба и шеи. После всех этих приготовлений, я раздвинул границы решетки, убрав переднюю часть вовсе. Люси все так же стояла, не имея возможности занять какую-нибудь другую позу. Так намного лучше. И тебя виднее, я и достоверно смогу распознать ложь. А ты красивая. Девушка действительно была привлекательна. Сволочь, я убью тебя. Давай сразу расставим все точки над «и». Я не слышу от тебя оскорблений, и не делаю тебе больно. Я не слышу от тебя лжи и не делаю тебе больно. У тебя осталось всего 7 минут, чтобы меня заинтересовать. Да иди ты хуй. А я предупреждал. Нить металла от кандалов впилась в кожу, и, пройдя под нее, по спирали начала двигаться в сторону предплечья, доставляя боль. Я больше рассчитывал на психологический эффект. Девушка закричала. Я сжал обруч на горле, чтобы она не охрипла, и повернул ее голову в сторону руки, чтобы она видела, как под кожей появляется кровавый след. Дойдя до плеча, нить остановилась, и я расслабил обруч на шее. У тебя еще одна рука и две ноги, а потом начнется самое интересное. Ты только дай мне повод, хорошо? После минутного молчания она пришла в себя и ответила. Я все скажу, Атлант. Спрашивай. Ты совсем позабыла. Это ты должна меня чем-нибудь заинтересовать. И у тебя всего 4 минуты осталось. Я буднично посмотрел на часы. Тратишь мое драгоценное время. Я не знаю, чем тебя заинтересовать. Начала паниковать девушка. Что ты хочешь знать, тайны короля Колина VI? Кто давал заказы на убийство? Дать тебе компромат на наших заказчиков? Выходы на гильдию убийц? Что? Я все расскажу. Ты считаешь, что эти сведения могут стоить твоей жизни? Или, что они интересны мне? Я не знаю, что тебе интересно. Хочешь, я расскажу про кристальную тюрьму? Время вышло. Если честно, пока ты меня не очень заинтересовала. Посмотрим, что предложит твой напарник. Возможно, прощаюсь, если он выдаст что-то интересное, тебе просто оторвет руки и ноги, а потом голову. На всякий случай. Стой, я скажу прямо сейчас. Он техномаг, с нами недавно. Двемерит может действовать на него не так сильно, как на меня. Поясни, он из мира, где магафон низкий, всего 9 единиц. Там почти нет магов, а те, что есть, наперечет. Зато очень развита техника и техномагические дисциплины. Они пользуются различными устройствами для оперирования, а сами операторы не очень сильные. И у него в правой ноге оружие. Она не настоящая, как и рука. Упавшим голосом добавила она. Вот видишь, можешь ведь, твои шансы растут. Я прошел несколько метров и зашел за стенку. Там, где был второй пленник, он встретил меня внимательным взглядом. Я решил начать диалог на английском. Не нужно пока раньше времени выдавать, что я знаю язык мира перекрестка. Ты понимаешь меня? Да. Готов к сотрудничеству? Да. Хорошо, для начала раздевайся. Он немного смешался, видимо, не ожидал такого начала, но через несколько секунд начал раздеваться. Одежду в угол, руки вверх и в стороны, ноги шире плеч. Он отодвинул горку одежды в угол, и я накрыл ее коробкой из двемерита, а на руках и ногах сделал такие же кандалы, как и у Люси, не забыв про ошейник и обруч, также обвил трос вокруг ног и рук. Сейчас он был гибким, но по моему желанию мог стать несгибаемым. Убрав решетку, я установил с ним легкую ментальную связь, чтобы видеть, правду он говорит или лжет. Ну, и читать образы на поверхности его сознания. Можешь начинать. Чем ты можешь купить свою жизнь? Меня зовут Покрали Март. Я из техномагического мира Яр. У нас маги большая редкость, из-за низкого магафона и особенностей нашей истории. Несколько тысяч лет главенствовало мнение, что магия – это зло, и магов истребляли, а сильных, способных дать отпор, не было. Вот и выродились. Сейчас магом становится только 1 на 50 тысяч, естественный отбор. Я один из таких. Магам, конечно, всегда почет и уважение, теперь, но совершенно определенная судьба. Все идут по военным стопам, с жесткими ограничениями, ментальными блоками и невозможностью выбрать пару. Это все решают за них, выводят новую породу. Я не выдержал этого и сбежал, но связи у меня остались. Это, конечно, очень увлекательно. Но что ты мне можешь предложить? Знание технологий, наш мир опережает ваш на несколько тысяч лет, ты сможешь стать здесь очень могущественным, обладая технологиями, опережающими ваше время. Я не очень тебя понимаю. Как ты собираешься передавать эти знания и как я смогу ими воспользоваться? В моем мире я был ведущим технологом, занимался разработкой новых силовых систем и разработкой внедряемого оружия и имплантов для монооператоров. И что, может, я и отстал, но я понимаю, что для такого производства нужна очень развитая и наукоемкая инфраструктура. Отчасти это правда, но заводы в нашем мире могут занимать не так уж много места, а один и тот же комплекс способен выдавать и детские совочки, и высокотехнологичное оружие. Я работал в отделе, ведущем разработки комплексов, способных работать в мононасыщенной среде. Мы давно колонизировали все планеты и спутники в нашей Солнечной системе, и столкнулись с проблемой планет без стабилизирующих атласов. Хаотические выбросы крайне быстро приводят технику в негодность. Мы научились сначала экранироваться, а потом и использовать их. Хоть разработки и велись под мирным флагом, но ведомство наше было военное. Каков твой потенциал? По общим меркам 5-тим. И что ты делал в команде Николаса и Мартина? Убивал магов. Мой низкий потенциал, по меркам мира Перекрестка, конечно, вводил в заблуждение моих жертв, а противомагическое оружие из моего мира доделывало работу. И что же это за оружие? Плазма с молекулярным двимеритом, например. Чисто технологическое устройство. Никакой магии, только технологии. У нас и средства эффективной защиты есть, а вот за пределы нашего мира мы продаем это в очень ограниченном виде и обычно устаревшие модели. Сам понимаешь, наша основная беда – это недостаток магической энергии. Ты даже не представляешь, на что способен обученный маг-оператор в полном доспехе и современном вооружении, и сколько это оружие требует энергии. Наши агенты стараются выходить в слаборазвитые миры с целью продать устаревшие оружие, взамен получая энергию, но таких миров немного, а без обслуживания долго оружие не протянет. Вот и спрос невелик. Если все так, что-то я не понимаю, как я это могу использовать. Или ты новейшие образцы мне сможешь дать? Новейшие не смогу. По крайней мере, не сразу. А так полный комплекс для обслуживания у меня есть. Здесь я видел сразу несколько подвохов, и пришло время проверки на вшивость. Хорошо, а где сейчас твое оружие? В коробке. Ни на секунду не задумавшись, ответил он, кивнув на коробку из двимерита, где была его одежда и снаряжение. Нужно запомнить, как обманывать. Ни единого признака, и ментальная связь показывает, что говорит чистую правду. Я внимательно посмотрел на покрытие магическим зрением и заметил, что токи магии жизни в правой ноге и руке действительно были очень слабыми, не то чтобы отсутствовали, но были сильно меньше нормы. Обвивавший правую ногу тросик расползся на нити, создавая сетку, и пережав ногу ниже колена просто отсек ее тонкой нитью, тут же восстановив целостность захвата. Из среза начала капать жидкости бурого и голубоватого цвета, а вот боль явно была. Сознание покрытия подернулось красной дымкой. Я разорвал ментальный контакт, сейчас ничего интересного там не было, только боль. Видимо, нервные окончания с кожного покрова были соединены напрямую, и ощущения были настоящими. Я подобрал отсеченную конечность. Если не смотреть на срез, на ощупь и вид была как настоящая, а вот на срезе сразу было видно, что это очень высокотехнологичная вещь. Кость отливала металлическим блеском, множеством слоев. Ткань икры представляла из себя множество мелких гранул, находящихся в желе, с какими-то прожилками и трубками. Я надеялся, что у нас получится нормальный разговор, а оказывается, ты мне врал. Сильная боль, интересно сравнить, если я отсеку тебе вторую ногу, настоящую, боль будет такой же? Он с ненавистью посмотрел на меня. Если ты думаешь, что я проникнусь жалостью к тебе, то ты ошибаешься. Ты дважды пришел в мой дом убивать меня. В прошлый раз тебя спасли твои учителя. В этот раз добрый дядя тебя вызволить не сможет. Он сюда даже не пришел. Так что давай-ка на чистоту. Вот не верю, что из мира с таким техническим оснащением и вратами открытыми не первое тысячелетие смог сбежать свободолюбивый маг, да еще прихватив с собой оружие и ремонтный комплекс. А теперь все по порядку. Какое задание, где схроны? Как пользоваться, какое оборудование можешь заказать, а я очень внимательно буду следить за ответами, и все, что знаешь по миру Перекрестка, а у Люси я перепроверю, поймаю на расхождениях, даже в мелочах обоим, для симметрии, чего-нибудь пообрубаю, все понял, да, все понятно, сознание держать чистым, я спрашиваю, а ты максимально подробно вспоминаешь. Увижу неуверенность в ответах, обрубком висеть будешь, долго. В доказательство серьезности намерений, я прорезал тонкой нитью кожу на второй ноге. Намек был понят сразу, а главное появился страх. Допрос я проводил больше 3 часов, за это время узнал крайне много интересного и познавательного. Во-первых, он действительно был исследователем, и очень много знал по своей теме. К концу разговора, я начал просто сливать его воспоминания и знания на кристалл, потому как мой мозг уже отказывался воспринимать новое. Его задачей было разработка и полевое испытание оружия, действенного против магов. Для этого ему устроили полностью залегендированный побег, причем именно такой, как он пытался мне рассказать. Вот только забыл упомянуть, что пользуется полной поддержкой государства, имеет постоянные контакты и сливает информацию своей разведке. Сеть шпионов существовала давно и, судя по всему, будет существовать всегда. Тут нет ничего удивительного. Мирьяр желал точно знать, что происходит у соседей по порталу, и реализовывал свое желание. Своих магов у них было мало, поэтому тренироваться предпочитали на чужих. Выбор места внедрения был идеален. Гильдия убийц – это место, где можно получать самые сложные задания на убийство и преодоление магических защит. А то, что ему удалось внедриться в команду, которая брала заказы на атлантов, было для них огромной удачей. Их родная планета была бедна на магию, и получение магического потока энергии из другого мира – путем захвата Атланта, было лакомым кусочком. Об этом он сам догадывался, по той готовности, с которой начальство восприняло весть, а также с учетом, что необходимые подготовительные мероприятия осуществлялось не первый раз, несколько Атлантов могли закончить свой путь именно в этом мире. Лабораторный комплекс действительно существовал, точнее даже 3. Один на территории портального домена, второй был в столице города, глубоко под землей, туда вел портал с максимально сложным ключом и дополнительными проверками. Третий за городом, который сделал лично Покрали, как страховку от своих, от чужих, на черный день. Он в течение нескольких лет перетаскивал туда оборудование и оружие, понемногу. Никто кроме него про это место не знал. Особенно много полезного удалось перетащить за последние 2 года. В это время он присоединился к команде наемных убийц, и только заработанными деньгами смог полностью окупить все расходы на себя, не считая данных по испытанию оружия. Чего только стоили биомеханические протезы. Они были частью тела хозяина, функционируя как настоящие, но при этом это было невероятно сложное технологическое устройство. Гранулы, которые я видел, были морфируемым оружием, то есть по желанию Покралия, они могли собрать я в несколько разных видов оружия и стрелять разными видами боеприпасов. В основном это была плазма с примесями, но можно было и как ускоритель использовать, только железо требовалось. В руке был достаточно мощный резак, лазер и множество измерительных приборов различного спектра. В какой-то момент он потерял сознание. Очень напряженный день выдался. За время допроса он потерял ногу ниже колена, настоящую, обе руки по плечи и остаток протеза на ноге. Наибольшее сопротивление он оказал, защищая свой схрон, пытаясь выдать неправильные коды от портала и деактивации ловушек. К тому моменту его воля была уже сломлена, и ложь была видна как на ладони. После потери сознания я начал сливать все его воспоминания на кристалл уже хаотично. Потом, когда у меня будет время, я, возможно, смогу разобраться с ними. Все-таки наработки у них были просто великолепные. Жаль, что воспользоваться ими будет еще сложнее, чем добыть. Про кристальную тюрьму он знал не больше, чем я. В их мире такие артефакты были без надобности, хватало собственных способов утихомирить магов. Лишние части тела Поркалия я выкидывал за перегородку, так чтобы они были видны Люси, чтобы к моменту, когда я вернусь к ней, у нас смогла состояться беседа в дружеской и доверительной обстановке. Надо перекусить. Слишком я устал, чтобы сейчас говорить еще и с ней. Я переместился в зал управления Атласом, раздевшись, лег в озеро, и буквально через 10 минут чувствовал себя бодро. Настроение было ниже плинтуса, пытки и допросы это не мое. Пытался себя накрутить, вспоминая сцены с кровавой резней, которую совсем недавно устроили магистры, но начинал терять уверенность в том, что делаю все правильно. Единственное, что точно не давало мне скатиться в морализаторство, это осознание того, что эти люди пришли меня убить, 2 раза. Причем 2-я попытка закончилась почти удачно, и если бы не это, то меня бы ожидали долгие годы в виде батарейки, с полным разрушением того, что было когда-то мной. Был какой-то душевный порыв, просто взять и отпустить Люси. Из того, что я о ней знал, это была просто перепуганная женщина, боящаяся боли и смерти, с больным вопросом унижения своей чести. Техномага отпускать было нельзя, о заказе он своим не сообщал, он был срочным, а с разведкой целого мира мне бороться было рано. Я в своем-то жив, на честном слове, а уж в чужом буду как бельмо на глазу. Вот стану сильнее, умнее, опытнее, и точно ни за что не сунусь в подобную авантюру. Вспомнив, что в одном из атласов остался сухпайок, я телепортировал его сюда. Блин, пришлось выходить из зала управления, в сухомятку есть не хотелось, а в зале управления магия не работает. Перекусив, я отправился к своей пленнице. «Знаешь, что странно?» – спросил я ее, когда пришел в зал. «Нет, не знаю», – испуганно ответила она, косясь на отрезанную руку ее напарника. «Странно, что ваши магистры за вами не пришли. В прошлый раз я вас даже полчаса не помариновал, а они уже просили за вас. А сейчас их все нет и нет. Вы больше не любимые ученики, он не знает, где мы», — упавшим голосом сказала она. «А если и догадался, не может добраться. Маги, которые были у этого атласа, и того, возле которого поджидал Покралий, у тебя в пещере. А здесь не работают порталы, амулеты у них. А мыслерич блокирует Двемерит. Я не знаю, сколько времени он будет сюда добираться. Скажи, а ты убил Покралия? У тебя есть сомнения?» «Убил, конечно. Он много интересного рассказал, но понимаешь, с самого начала беседа как-то не задалась. Он решил меня обмануть, причем во всем. Вот я с ним распрощался. Не беспокойся, если у него и были какие-нибудь амулеты, а он о них не знал, его тело сгорело в двемеритовом гробу. Ты же не допустишь подобных оплошностей, не хотелось бы тебя нарезать на части, чтобы от боли и страха ты не могла врать. Я не допущу. Ну и хорошо, тогда давай начнем. Сначала рассказывай то, что по-твоему может стоить твоей жизни. Смотри в глаза, не смей закрывать разум. Я буду просматривать воспоминания, постарайся представлять себе все четко, а то у Покралия к концу допроса сознание поплыло, и воспоминания стали размытыми. Я все поняла. Кристальная тюрьма, в ней кто-то содержится, кто-то попал в нее вместо тебя.